Глава 15. Маша. Хорошо, что Юлька не поехала со мной. Это была первая мысль в голове, когда я прибыла на место. Желающих поглазеть на битву гладиаторов собралось очень, очень много. Представители абсолютно всех рас столпились у многочисленных входов. Граждане Нептуна, Плутона, Сатурна, стайка венерианок собралась в кружок и весело хихикала, ожидая своей очереди в стороне от толпы. Но особого внимания заслуживала группа мужчин с Юпитера. С виду совершенно обычные, даже заурядные. Среднего роста, с короткими стрижками, бледными лицами. У одного из них выпирал рыхлый животик. Но было в этой компании что-то магнетическое. Некоторые девушки с трудом сдерживались, чтобы не выскочить из трусиков. Во избежание их участи отошла от странной компании подальше. Из школьной программы я помнила, что у этих гуманоидов какие-то особые отношения с феромонами. Но в чем эта особенность заключалась, хоть убей, вспомнить не смогла. Сделав украдкой несколько снимков для блога, активировала виртуальный пропуск. Огромное круглое здание было сконструировано по принципу Колизея, только раз в 10 больше своего земного собрата. Входы в сектора из соображений безопасности находились снаружи. Чтобы добраться до нужного сектора, следовало воспользоваться специальной транспортной капсулой. Если бы приехала чуть раньше, смогла бы прогуляться пешком и в деталях рассмотреть здание. Оно было интересно не только с практической, но и с эстетической точки зрения. На Земле уже все давно перешли на строительство по принципу Лего, в честь знаменитого конструктора. Привычные кирпичи, бетон и стекло заменили современными материалами системы интеллектуального климата. Складывались такие дома, как детали Лего, а устойчивость и долговечность конструкции гарантировала волновая технология. О ней много говорили лет 200 назад, когда это был своеобразный прорыв в строительном бизнесе. Обсуждали принцип волнового крепления, возможность адаптировать ее под разные климатические и сейсмические условия. А потом волны настолько плотно вошли в нашу жизнь, что люди перестали обращать внимание на их существование. Работая в СИЗАМ, я не раз о ней слышала, видела протоколы испытаний безопасности. Но принцип действия волн так и не поняла. Вроде как магнит, но искаженный, если так вообще можно выражаться. На Марсе, исходя из моих наблюдений, все строилось по старинке. Из камня, цемента, металла. Но все это винтажное строительство было напичкано современными технологиями. Пообещав себе заняться осмотром огненной арены после турнира, пошла к свободной капсуле. Устроилась удобнее в кресле и ввела буквенный код с пропуска. Машина приятно завибрировала и тронулась с места. К счастью, двигалась капсула не очень быстро. Я с удовольствием наблюдала за всем, что творится внизу. Особенно залипательно было наблюдать за входами, где собирались местные жители. Входы для марсиан находились с обратной стороны здания. Правда, иногда среди краснокожей толпы мелькали заостренные ушки венерианок и яркие, словно сочная трава, лица сатурянок. Но таких было мало, и всех этих женщин сопровождали местные кавалеры. Видимо, это тот самый элемент расового неприятия, о котором говорила Лере. Впрочем, пока я этого неприятия на себе не почувствовала, ну, если не считать историю в баре. От воспоминаний по спине побежали неприятные мурашки. Даже показалось, что лицо вчерашнего марсианина мелькнуло в толпе. От испуга даже отпрянула от окошка, а когда поняла, как глупо это выглядело со стороны, громко рассмеялась. Минут через 5 капсула начала медленно снижаться. Правда, в этот раз она опустилась не к входу, а на небольшую площадку 2-го этажа. Видимо, это и есть сектор, в котором разрешена съемка. К счастью, желающих попасть внутрь практически не было. Точнее, совсем не было. На входе стоял один бионик с неестественной улыбкой на лице. От этой улыбки у меня внутри все сжалось. «Не бойтесь!» Сзади раздался незнакомый голос. «Это эксперимент! Мы планируем заменить роботов-контролёров на более современные модели». От неожиданности обернулась и уперлась носом во вполне реалистичную голограмму. Чёртовы технологии. «Вы меня напугали». «Прошу прощения». Голограмма слегка поклонилась. Мужчина, расу которого я не смогла определить, указал рукой на бионика. «Покажите ему пропуск». Робот с лицом человека ожил, сделал несколько неестественных, но вполне уверенных шагов вперед. Я протянула пропуск для сканирования. «Благодарю», — снова ожила голограмма. «А теперь приложите руку к сканеру. Это займет несколько секунд». Голограмма будто за что-то извинялась. Интересно, зачем им нужны бионики, если вместо них все может сделать качественная проекция? По крайней мере, варианты с виртуальными помощниками мне нравились гораздо больше. Приложила руку к сканеру. Через секунду датчик одобрительно пиликнул, и дверь отъехала в сторону. «Приятного вечера!» — пожелала изображение и испарилась. А я сделала шаг внутрь и лишилась дара речи. Если снаружи здание выглядело просто монументально, то внутри это было что-то невероятное. Зрительские трибуны располагались по кругу арены. Большая часть этих трибун состояла из балкончиков на разное количество персон, от 1 до 7. Ну, по крайней мере, больше насчитать я не смогла. И только несколько секторов напоминали наши, стандартные футбольные трибуны, где болельщики сидели рядом друг с другом. Видимо, это были места, предназначавшиеся иностранцам. Благодаря Лире мне достался индивидуальный балкончик. Надо заметить, очень комфортный. Удобное кресло, чай с местными сладостями и система вызова виртуального помощника. Сев в кресло и налив в высокий бокал ароматный напиток, еще раз поблагодарила хозяйку конфитюры и пообещала себе занести ей банку ежевичного варенья, привезенного с родной планеты. И не спрашивайте, зачем я везла с собой в отпуск варенье, сама не знаю. До начала турнира оставалось еще несколько минут. Сердце арены, там, где и должно было происходить основное шоу, было погружено в темноту. Как ни старалась, рассмотреть детали было невозможно, поэтому переключила внимание на гостей. Трибуны были хорошо освещены. Большую часть присутствующих составляли семейные пары, точнее, не пары. В основном это были женщины в сопровождении 2, а иногда и 3 мужей. Говорят, на Марсе у женщины может быть до 4 супругов, но, видимо, таких больших семей здесь немного. Кром Клайток. Почему Кром шел на поводу у своей взбалмошной жены, не знал даже он сам. Но ничего поделать с собой не мог. Будто сама кровь требовала исполнять все ее прихоти, даже самые неуместные и унизительные желания, лишь бы Мея была счастлива. Сейчас, идя рядом с Рамусом, глядя, как откровенно Санра вешается на этого мужчину, Кром с трудом сдерживал злость и стыд за подобное поведение супруги. Но повлиять на нее не мог. Несколько месяцев назад сослуживцы очень осторожно начали интересоваться, не собирается ли их семья пополниться побратимом. Клайток тогда еще удивился таким вопросом. А потом, когда намеки на интерес Санры к Рамусу уже нельзя было игнорировать, попробовал поговорить с женой на чистоту. Надо отдать ей должное, когда было нужно, Санра убирала лишнее жеманство и говорила прямо. Она хотела Рамуса, в мужья, о чем прямо сообщила мужу. Она не была его Меей, но ей было плевать на законы крови. Это было даже хорошо. «Он не превратится в такую же размазню, как ты, Кром». Это был ее последний аргумент. Слышать такое от самого дорогого существа во всей галактике Крому было больно. Так больно, что впервые за несколько лет брака он согласился на командировку. Дальние рубежи должны были отвлечь его от семейных проблем и дать возможность обдумать сложившуюся ситуацию. Вернувшись домой, лорд Клайток осознал, что ситуация за время его отсутствия усугубилась. Санра начала прикладывать больше усилий для завоевания Ротмера, даже подключила к этому процессу Рабби, а в высшем свете уже судачили о несчастной судьбе четы Клайток. Что с этим делать, Кром не знал. Хуже всего было то, что жена начала отдаляться от него, и мужчина решил наступить себе на горло и присмотреться к Рамусу. Сейчас он был готов на все, чтобы вернуть расположение Санры. Кром внимательно посмотрел на лорда Рамуса. Он недаром слыл самым завидным женихом Совета. В нем сочеталось все, что любили представительницы слабого пола. Внешность, деньги, блестящее воспитание. Настолько блестящее, что иногда Ротмер виртуозно балансировал на гранях дозволенного, покоряя сердце очередной красавицы. А то, что марсианок он демонстративно игнорировал, пуская в свою постель исключительно иностранок, только повышало его ценность в глазах Света. Этот лорд никого не оставлял равнодушным. Дамочки всех возрастов его чуть ли не боготворили, пытались добиться расположения, ну или внимания на худой конец. От тяжелых размышлений Крома оторвал голос жены, ласковый, почти журчащий. Он даже не поверил ушам, когда услышал эти такие мягкие, такие родные интонации. «Милый», — Санра подхватила мужа под локоть, — «может, нам стоит выкупить отдельную ложу?» На этой просьбе очарование момента испарилось. Она просто хотела, чтобы ее маленькая прихоть была немедленно исполнена. «Ты же не любишь бои?» Кром перехватил тонкие пальчики жены и поднес к губам. По холодному взгляду Санры он понял, что ей такое своеволие не понравилось. Но ничего не мог с собой сделать. Он слишком сильно по ней скучал и ревновал. «Наша семья может в скором времени увеличиться?» Она метнула игривый взгляд в сторону Ротмера. Тот то ли сделал вид, что не понял намека, то ли действительно не догадывался, зачем марсианка устроила весь этот спектакль с совместным выходом в свет. Неизвестно, во что бы вылился этот разговор, если бы на помощь не пришел Рабби. Вообще, Кром не любил этого утонченного лорда. Было в нем что-то скользкое. Гарри сумел выворачиваться из самых неловких, неудобных и двусмысленных ситуаций. Ходили слухи, что это с его подачи малые верховные советы пришли к единому мнению по земле заключить усеченные торговые соглашения, но полностью запретить продажу военных технологий, даже тех, которые Марс давно списал со службы как морально устаревшее барахло. «Я бы так не спешил с покупкой». Рабби, словно волшебник, материализовался рядом с Сандрой. «Мало ли, какие предпочтения будут у вашего второго супруга, дорогая. Может, он, как наш любимый друг, будет предпочитать земной балет, а не кровавую бойню на горящей арене». Любому другому за такие слова Ротмер выбил бы зубы, а потом уткнул мордой в пол, чтобы больше не позволял себе подобных шуточек. Любого, но не Рабби. Более того, и Ротмер, и Кром были благодарны этому болтуну за то, что сумел разрядить атмосферу и перевести требования Санры в шутку. «Когда-нибудь, Рабби, Ротмер оторвет тебе язык!» Леди звонко расхохоталась. «О, мой язык ему ни к чему, поверь!» Лорд Гаррис наклонился к уху Санры. «Он и своим не умеет пользоваться!» Скабрезная шутка зашла на ура. По крайней мере, женщина забыла о том, что нужно закатить истерику и добиться у мужа покупки одной из элитных лож прямо сейчас. Что же касалось Рамуса, комментарии Рабби о навыках использования языка он благополучно пропустил мимо ушей. Как раз и в этот момент над компанией лениво проплывала транспортная капсула. И на мгновение Ротмеру показалось, что в смотровом окошке мелькнуло лицо вчерашней землянки. Стоило только забыть о маленькой ведьме, как она тут же напомнила о себе. Мужчина проследил за направлением капсулы и не без разочарования отметил, что там ее точно быть не могло. Серебристая машина поднималась на верхнюю площадку, сектор с выкупленными ложами. Доступ к ним имеют только граждане Марса. Даже речи не могло идти о том, чтобы туда пустили девочку с Земли. Рамус злобно усмехнулся собственным мыслям. Надо же, столько сил и энергии тратить на незнакомку.